Итак, сегодня мы поговорим об очень, я так скажу, интересном, фундаментальном топике, который я с ним встречаюсь частенько. В каком смысле? Люди всегда мне говорят: пастор, вот как измениться? Вот как измениться? Мы понимаем, ты говоришь о превращении, о трансформации. Вот, ну как вот из пункта А, вот я редиска, да? С вот этими всеми приколами, вытекающими из жизни редиски. Как мне перестать быть редиской и войти в что-то благородное? Ты за мной? Хороший вопрос, отличный вопрос. Я расскажу сегодня о принципах. Сегодня я больше хочу учить о фундаментальных принципах, как меняется жизнь человека и преображается твоя жизнь на этой земле. В духе мы все сыновья, в духе мы все посажены на небесах, но в теле ты еще редиска. И вот мы сейчас поработаем над телом, над душой, над нашим сознанием. Вы готовы? Два человека готовы, все остальные подтянутся. Аллилуйя, амен. Мы верим. Итак, тема называется «Кого ты видишь?». А, и сейчас мы не будем говорить о ком-то. Я так специально назвал эту тему, чтобы ты задумался, кого ты видишь. Вот когда ты закрываешь глаза, и ты представляешь себя, кого ты видишь? И я тебе даю гарантию, пока ты не увидишь в своем духе и сознании что-то другое, ты никогда не изменишься. Алло. Уже проповедь пошла, церковь. Мы уже в поезде, мы отчалили. Итак, поймите, дорогие, что за то, кем ты сейчас являешься, отвечает твой образ в твоем сердце и сознании. Сегодня я хочу пойти именно в глубину того, что есть образ. Знаете ли вы, что есть минимум два варианта тебя, за которые сражается духовный мир? Знаете ли вы, что человек – это всего лишь битва двух образов? Один образ пытается навязать дух этого мира. Люди вокруг, ты никто и ничто, ты будешь как твой отец, у тебя не будет успеха в семье, ты нищий, как и все остальные в твоей семье. Кто-то понимает? Один образ. Другой образ, который хочет тебе представить твой небесный отец после усыновления. Я знаю, что все мы кричим «Аминь», но видишь ли ты этот образ? Вот сегодня давайте, я сегодня буду забрасывать такие интересные мыслишки, а ты сегодня думай и переваривай то, что я буду говорить. Я верю, что к концу служения у тебя немножко появится, по крайней мере, интерпретация тому, что должно произойти с тобой, чтобы измениться. Я расскажу, поймите, семья, я здесь стою, Бог мой, все, кто меня знают, а особенно моя жена, она видела все преображение из очень уникальной редиски, да, в человека, который сейчас стоит перед вами. Процесс не закончен, я продолжаю преображаться, становиться лучше. Это моя мечта. У нас у всех мечта быть похожими на Христа. Амин? У нас у всех это мечта каждого сына Бога отображать его сына. И это наша мечта, и это классно. Итак, начнем вот с чего. Я хочу задать вам вопрос. Если ты сейчас закроешь глаза, я с тобой сейчас буду говорить о том, что Дух Святой меня просил делать много лет назад. Я когда ему сказал: Бог, я устал ходить по кругу, я устал оскорблять и обижать мою семью, я устал быть тем, я ненавижу, что я репрезентирую, и изменить это не могу. Знакомая картина? Я ненавижу, что я сейчас сделал, я ненавижу мою реакцию, я ненавижу то, что если как я сейчас оскорбил мою жену, и она два дня плачет. Я говорю, я ненавижу это, но как мне измениться? А оказывается, твое желание абсолютно не в ответе за твои перемены. Мы много чего желаем в жизни. Но достигаем ли мы то, что мы желаем? Духовный мир движется исключительно по образам, которые устанавливаются духовным миром в твоем сознании. Это называются еще твердыни. Кто-то знаком с таким библейским термином? Твердыни. И когда мне, я говорю: Господь, если дух этого мира может установить твердыню, я хочу, чтобы ты установил твою твердыню в моем сознании. Если дьявол может извратить мою жизнь, то Бог может изменить и восстановить мою жизнь. Если эти твердыни, дьявол знает принципы преображения человека. Если он так красиво работает над нами с самого утра: что ты о себе возомнил? Кто ты такой? У тебя ничего не получится. И ты такой раз одеваешься в этот образ и угадай, что к концу дня у тебя будет. Ты никто, редиска, у тебя ничего не получится. И ты еще будешь доволен. Я ж сказал, ничего не получится. Ага. Я уверен был в этом, что у меня ничего не получится. Молодец. Ты пришел к образу, который был установлен в твоем духе и сознании. Хочу задать вопрос. Если ты сейчас закроешь глаза, сосредоточишься и опишешь мне, кто ты в своем сознании. Я помню, когда я молился и кричал к Богу, и мне Дух Святой говорит вот эту фразу. Он говорит: сынок, сейчас закрой глаза. Войди внутрь себя, посмотри на себя изнутри. Мы все это умеем делать, мы все умеем себя оценивать, смотреть со стороны, корректировать. Он говорит: сейчас закрой глаза, сосредоточься на себе и опиши мне себя. Вы знаете, я был шокирован, что я описал Духу Святому в этом разговоре в моем офисе, в молитве, то, чем я и являлся. Если большинство из нас, смотрите, к чему я пришел. Дух Святой мне говорит: опиши себя. И я сел и сказал: Господь, я закрываю глаза, и я ничего не вижу вне того, что уже есть. Кто-то слышит меня? Я увидел копию, то есть вот что перед вами стоит, то и было в моем сознании. Бог говорит: вот это и есть наша проблема. Потому что мы меняемся только тогда, когда, закрывая глаза, я вижу что-то другое, и я к этому начинаю двигаться. Подсознательно. Весь духовный мир включается. Почему? Пророчество, семья, это не гарантия. Пророчество для детей Бога – это Божий образ, который Он хочет установить в твоем сознании, духе и сердце. Ты слышишь меня? Пророчество — это не гарантия. Пророчество — это приходит Бог и говорит тебе через пророка, через Духа Святого. То есть, и Он говорит тебе: с Иеремия, я вижу тебя пророком. Я уже поставил тебя пророком. Но у тебя есть выбор. Ты пойдешь за образом Бога или ты пойдешь за образом этого Духа, Духа этого мира. Итак, когда Дух Святой меня попросил описать, закрыть глаза, и просто Он говорит: опиши мне себя. Я закрыл глаза, и я говорю: Господь, я ничего не вижу другого, я не вижу хуже, я не вижу лучше, я вижу именно то, что сейчас и сидит в этом кресле. Он говорит: вот это и есть твоя проблема. Он говорит: чтобы меняться от силы в силу, другими словами, дорогие мои, когда я этот принцип взял, вся моя жизнь пошла совершенно по другому направлению. Каждый раз, когда я прихожу в тайную комнату, я ему говорю: а теперь покажи мне следующий шаг в моем, что ты видишь. Кто-то слышит? И когда Бог мне открывает: а теперь, сынок, ты будешь делать вот это. И я начинаю принимать это. Я вам докажу это все из Библии, поверьте, это все в Библии есть, все описано, и Новый, и Ветхий Завет, все. Но мы эти принципы, дьявол эти принципы прячет, скрывает, потому что он держит тебя в твоих твердынях, в твоем старом образе, доказывая тебе, что ничего измениться не может. А все, что тебе нужно, вы знаете, что самое уникальное? Уникально было вот что. Как только Дух Святой мне показал, говорит: все, что мне от тебя надо, семья. Вот если я вот сейчас задам вопрос, что Богу от человека надо? Вот одна вещь, которая Богу необходима, без нее он не может ничего делать. Нет. Послушание — это следующий момент. Без Богу. Опа! И вы все поняли. То есть, смотрите, единственное, что Богу нужно. Ему не нужно твое напряжение, твое движение. То есть, если ты будешь двигаться без образа, который Бог тебе открыл, просто пытаясь быть лучше, ты всегда вернешься куда? В исходное положение, откуда начинал. Почему? Потому что там твой образ. Если бы услышали, что я сейчас сказал. Ты к бутылке возвращаешься не потому, что ты алкоголик, а потому, что ты не видишь другого образа. Ты к порнографии возвращаешься, потому что ты не видишь чистого и святого своей жизни. Кто-то слышит меня? Мы всегда возвращаемся, внимание, в норму нашей жизни. Где твоя норма? И когда мне Бог сказал, твоя норма, вот сейчас я стою, Бог мне сказал, не вздумай это сделать своей нормой. Я буду открывать тебе следующий шаг, и ты будешь двигаться. Другими словами, я прямо сейчас, говоря с вами, в процессе к новому образу, который Иисус открывает мне. Кто-то слышит меня? Семья. Но, внимание, дьявол знает этот принцип. И мы сейчас пойдем в очень уникальные моменты. И он начинает... Вы знаете ли вы, что есть... нелегальный обход этой мечты Бога, вот этого видения. Он называется, это нелегальный вход, он называется визуализация. Кто-то знаком с такой термином? Ребята, вы знаете, что визуализация — это демонический термин, это не Божий. Визуализация, внимание, это тебе не открыто Богом, а ты придумал себе образ, который ты хочешь. Если бы сейчас услышали, что я сказал. Легальный вход в свою позицию – это в тайной комнате Бог сыновьям и дочерям открывает твой образ, как Иеремии, как Моисею, как Иосифу, как Гидеону. Кто-то со мной? Он садит и открывает тебя. Ты победитель. Да кто я? Ты победитель. Все, что Гидеону нужно сделать – взять образ победителя внутри своего сознания, и ты становишься победителем. Кто-то слышит меня сейчас? Семья, слушайте внимательно, это фундаментальная тема, которая изменила меня реально, не подделана, ни фишки, ни фокусы, ни играть роль человека, который... А в реальности я сидел, я говорю, вау! Я был шокирован, в хорошем смысле слова, насколько я перестал узнавать себя, потому что Бог мне объяснил принцип изменения человеческой жизни. Ты берешь что-то для себя доселе? Ученика. Итак. И Бог мне говорит, посмотри на себя. Я посмотрел, он говорит, что ты видишь? Я говорю, я ничего не вижу. Он говорит, если ничего не видишь, никогда никуда не придет и ничего не изменится. Если ты сейчас... Я тогда страдал, я тогда был еще молод, церкви не было, я страдал от грубости к моей жене. Я руки никогда не накладывал, я не верю, что женщину вообще мужчина имеет право касаться. Это никогда. Меня мама воспитала совершенно по-другому. Но у меня был словарный дворовой запас. Кто-то знаком, о чем речь идет? У меня был такой, знаете, мне даже не надо было руки полагать. Я тебя словами распну. Мы были в подъездах натренированы. Правильно ставить на место людей. И у меня было вот это, знаете, издержки моего прошлого. И я тогда страдал от того, что я срывался по тупейшим причинам на мою жену. Мы еще были молоды, только женились. И я говорю, Бог, я устал. Я просто взмолился. Я говорю, я устал видеть мою жену, которая плачет. Я устал ее ранить, но ничего не мог сделать. Моя реакция из меня вылазила. Он говорит, а сейчас начни представлять, начни видеть себя совершенно другим мужем. Начни видеть себя. И сейчас вот это, что ты видишь, начинай отторгать, проклинать и говорить, это не я, я туда не вернусь. Семья, это работа над собой. Это не то, что я работаю, нет. Я отвергаю образ, который навязал дух мира, и я принимаю образ мужа, который Бог видит для моей жены. Кто-то слышит? Я переодеваюсь в своем сознании в образ того, как Бог мне сказал. И я начал себя видеть совершенно по-другому. Проходит определенное время, эти вещи выветриваются из моей жизни, и я становлюсь респектабельным, уважительным мужчиной и человеком. Почему? Потому что я возненавидел тот вариант, который двор предложил мне, когда я рос. Я его возненавидел. И я опять говорю, помолитесь этой молитвой. Помоги мне возненавидеть то, что ненавидишь ты. И помоги мне возлюбить то, что любишь ты. Это была моя молитва на тот сезон. Я орал к Богу, научи меня ненавидеть. Когда я атаковал, Я чувствовал силу и защиту. Я чувствовал, в этом был мой образ. Я чувствовал, я вырос в этом. И Бог говорит, а сейчас я хочу изменить твой образ. Ты не имеешь права больше это делать. Ты не имеешь права оскорблять ее. Ты не имеешь права оскорблять. Ты не имеешь права это делать. И что я сделал? Я говорю, Бог, покажи мне меня. И я начал видеть себя совершенно другим человеком. Я начал видеть себя респектабельным, уважительным, нежным, чутким, отзывчивым. Я начал это видеть, семья. И как только я начал это видеть, Дайте я вам скажу. Вот почему мы не меняемся. Потому что у нас внутри образ, к которому мы привыкли, и мы не выходим из него. Когда ты видишь другой образ, эти два образа начинают конфликтовать. И образ Бога всегда будет побеждать, если ты рядом с Богом. Если вы услышали меня сейчас. Образ Бога. И я увидел, как кто-то начал стирать старые файлы, и они просто начали уходить. Опять это не мой напряг. Поймите, это не мое усилие. Я пытался годы усилий, чтобы перестать, например, там, обзывать свою жену или там грубо с ней поступать. Я не мог. Я говорю, Свет, я не могу. И она там плакала, сидела. То есть, и я говорю, Бог, я больше так не хочу. Я не хочу быть таким человеком. Я не хочу приносить боль. Я возненавидел вариант себя, кем я был. Разрешите мне? Поймите, я возненавидел не себя. Здесь разница. Дьявол тоже там трудится. Будьте мудрыми. Я возненавидел образ. Я любил себя. Я не любил мои действия, которые были. Но я очень хотел измениться. И Дух Святой, когда мне начал показывать другие вещи, какая красота пошла. Мы просто... Это тема для другого разговора. Там просто красота началась. Мы начали наслаждаться тем, что Иисус... Кем Иисус видит нас друг для друга. Большинство из нас не способно поменять прическу и одежду до тех пор, пока мы не увидим себя в своем сознании и не согласимся с этим образом. Семья. Дорогие мои люди Божьи, если мы не способны сейчас изменить прическу женщины, чтобы женщине изменить прическу, вы не представляете, через какую смерть она проходит. О, пойдет, не пойдет. Примерим, спрячемся, а вдруг кто увидит. Нормально. У 300 человек спросим, окей, не окей, как оно, окей. Семья, если мы не можем с вами стиль поменять, прическу, там, макияж, и ладно, женщина, не важно. Представляете, как нелегко поменять свою натуру. Алло. Если мне, чтобы поменять свой образ, прическу, там неважно, нужно этот образ, во-первых, увидеть. Женщина должна себя увидеть с этой прической. Представить, согласиться. 100 раз себя убедить и увидеть в этом образе, чтобы только сделать шаг к перемене прически. Ну скажи аминь. Поэтому ты 20 лет и не меняешь ее, потому что тебе страшно. Для мужиков все просто. Сегодня налево волосы, завтра направо. А послезавтра волос вообще нет. Наслаждайся жизнью. Amen. Поэтому с мужиками чуть попроще, но там другие твердыни. Там твердыни характера, там твердыни других вещей. Если тяжело поменять свой физический образ, вы думаете, будет легко поменять свой духовный образ? И вот здесь дьявол работает. Бог говорил с Иеремией. Помните, приходит мальчик Иеремия, и Бог ему говорит, я... Еще до того, как родила тебя мать, избрал тебя и поставил тебя пророком над народами. Вау! Можете представить, у Иеремии даже еще not a clue. Никакой идеи нет, никакого представления, кто он. И он ему, Богу, говорит, я человек, и меня никто, я молод, не умею говорить. То есть он начал кучу аргументов представлять. А он говорит, а я верю, а ты пойдешь и скажешь, а ты пойдешь и сделаешь. И знаете, чем мне нравится Иеремия? Он сделал шаг веры. Семья, все, что от тебя и от меня требуется. Сразу, я помню, когда я начал делать этот шаг веры, я был никто, ничто, зовут никак. И я начинаю делать шаг. Я такой, знаете, сидим там в такой маленькой кучке людей. И я такой, ребят, мне Иисус сказал, что мы не будем называться просто «Чёрч». Бог делает нас центром. И все такие, центр. Сидят 3 человека за столиком, пьют чай. И они говорят о центре трансформации. Ты куда пошел, мальчик? Семья. А я такой, я понимаю вас. Но это то, что мне Иисус показал. Света ржет, она была на этом служении. И я еще пришел с логотипом. Я его уже сделал, напечатал и визитные карточки несу. Вот человек веры. Ничего нет, а визитные карточки уже есть. Ну, там был другой момент. Мы к этому придем в другой проповеди. Но я такой, ребят, вот слово, да, вот меч это трансформация, да, центр, это меч, это репрезентация словом. Бог будет менять нас через слово. И потом следующий сезон, помните, около этого логотипа появились крылья? Помните, да? Это когда нас Бог ввел в славу. И Он сказал, я меняю людей через слово и трансформирую через славу. Слово и слава. И, ну, я тогда не получал. Я тогда получил вот это. И нарисовал, пришел и говорю, ребят, мы не будем церковь, мы будем центр. И знаете, когда у людей нет реакции, ты понимаешь, что тут что-то было, они как будто похоронили что-то. Эти, когда на меня посмотрели. Знаешь, когда у твоей команды такое на тебя такой взгляд, как будто... Ну, ты вот только что ты с психбольницы сбежал. О чем ты? А я видел. Семья, дайте я вам раскрою секрет. Бог выбирает не святых. Бог выбирает не чистых. Бог выбирает, а просто тупо послушных. Ты хочешь квалифицироваться для работы Бога? Послушай, поверь в ненормальнейшую идею, которую Бог хочет открыть тебе. Вот просто ненормально. Ты будешь миллионер. И ты такой, хе-хе, я в долгах, Господи. А ты делал шаг веры. О, и мне нужно было на целый сезон стать идиотом. Кто готов? Подними руку. 3 человека. Понятно. Ты готов стать идиотом? Мама смотрит и говорит, сынок, я вот верила, но в это не верила. Серьезно? Мама! И ты такой, так, тут суппорта точно не дождешься. Жена молчала. Слава Богу за жену. Она молчала. Она отдавала время. Она верила и молилась за меня. Господи, да будет только воля твоя с этим человеком, Господи. Семья. Еще раз говорю. Люди говорят, да кем ты себя возомнил? Да никем. Я просто вот Бог пришел, сказал мне, что Он видит. И я просто тупо сказал, ну, Господи, я все равно ничего не вижу. Ну, давай попробуем твой вариант. Не потому, что ты крутой, подвешенное слово, знание греческого языка, аллилуйя. Ты такой весь подвешенный, крутой. Нет, я просто ненормально люблю Иисуса, и мне не хочется быть там, где я нахожусь. И я просто говорю, покажи мне... А воздайте славу Иисусу. Хорошо. Семья, ты хочешь измениться? Ты никуда не отойдешь от шага веры. Никуда. Неважно, это твой бизнес, твоя семья, воспитание твоих детей. Тебе нужно увидеть что-то, что Бог показывает, и сделать туда радикальный шаг веры. И ты увидишь, как все начинает трансформироваться в твоей жизни. Бог не будет такого, в один день проснулся, и все хорошо. Нет, ты вместе с Духом Святым будете задействованы вдвоем над твоей трансформацией. Он показывает, а ты делаешь. Он показывает, а ты делаешь. И ты выглядеть будешь странно-странно у людей. Вы не представляете, сколько на тот момент людей реально покрутили у виска пальцем, увидев меня и услышав меня. Они сказали, сейчас никто не крутит пальцем у виска. Семья, вы слышите меня? Богу нужен радикально послушный человек. Давид был выбран не на основании своей чистоты, святости и морали. Бог знает, у Давида пролетов было. О, нашел я человека, который исполнит, скажи, исполнит критерий любви Бога к Давиду. Нашел я того, кто тупо исполнит все, что я скажу. Вопрос. Ты хочешь быть на передовой, в славе, в силе? Исполнишь ли ты все, даже когда твоя семья на тебя скажет «Хи-хи-хи-хи!» Исполнишь ли ты? Вопрос. Подумай. Я исполню, мне терять нечего. Мне вообще даже интересно, сколько людей скажут, что я туп. Мы изменяемся только, когда видим и позволили этому образу стать частью нашего сознания. Когда мы не видим, мы не можем измениться. Пока ты не увидишь. Желания, они тебя приведут к хорошему действию и вернут тебя назад в твою норму. Тебе нужно изменить норму в своем сознании и духе. Что Бог говорит мне? Что, куда Бог направляет меня? Но здесь уникальный принцип. Давайте о нем поговорим сейчас. Уникальнейший принцип. Потому что есть люди, которые начинают впрыгивать в образ раньше, чем они вошли в сыновство. Стоп. Для сироты смертельно опасно входить в образ от Бога. Образ Бога зарезервирован исключительно для своих сыновей и дочерей. Кто-то понимает, что образ – это наследие отца своим детям. Если кто-то пытается подойти без сиротским сердцем, без основания сыновства, даю гарантию, все, что ты получишь от Бога, ты используешь как сирота для построения своего царства и расширения своего влияния и своего имени. Ну скажи аминь. Да аминь, говори. Ты знаешь, куда ты пришел. Смотри. Следующее. Образ ни в коем случае не может быть выше сыновства. Повтори. Образ. Еще раз, два человека, я понял, спим еще. Образ не может быть выше сыновства. Образ Бога всегда ложится на фундамент сына. Вот где люди пролетают. Они говорят, я вижу. Хорошо, что ты видишь. А ты сын? Потому что не сын всегда употребит ресурсы для себя. Сын всегда будет строить и продолжение наследия своего отца. Сыны в любви. Сыны видят мечту отца. Сыны – это часть мечты отца. И здесь вот оно. Борьба. Ладно, образ. Мы все его видим отчасти с детства, где-то мы понимаем. Но поначалу, спасибо за образ, Господь. А теперь разберись с мотивами моего сердца. Кто я? Для чего я это делаю? Строит ли это твое царство? О, интересно. Потому что я знаю многих деятелей в церкви, которые употребляют таланты, неважно, ресурсы для построения себя. К сожалению. Итак, образ не может быть выше сыновства. Первое, что делает отец, это выводит тебя из сиротства, потому что для сирот новый образ смертелен. Младший сын, будучи сыном, взял образ и ресурсы отца, и эти ресурсы чуть не убили его. Объясните мне, как благословение, полученное от Бога, чуть не похоронило младшего сына. Опа! Почему? Потому что, будучи по бумажкам сыном, сердце было сироты. О, кто-то слышит меня? Поэтому не выпрашивай ресурсы, пока сыном не стал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, дай, не даст. Господи, хочу. Хоти быть с ним. Утром просыпаемся. И первое, что у тебя в сознании, это и есть твой Бог. Если это дети, дети твой Бог. Бизнес, бизнес твой Бог. Деньги, деньги твой Бог. Кто твой Бог, когда ты засыпаешь и когда ты просыпаешься? Кто твой Бог? Потому что Бог хочет быть твоим Богом. Когда ты просыпаешься, ты должен, как Давид говорит, с раннего утра ищу тебя, мой Господь. Ищу лица твоего от зари до заката солнца. Ищет тебя слуга твой. Посмотрите, что Давид писал. Он был настолько сын. Его ценность и сокровище было в отце. Вот почему сыновей нельзя ничем купить. Потому что их сокровище уже не в этих вещах. Их сокровище в отношениях с небесным отцом. Их невозможно сдвинуть, перекупить, уговорить. Потому что мир и дьявол не может мне дать того, что я получаю в тайной комнате, соединяясь с небесным папой. А, семья. Воздайте ему славу. Какой у нас папа прекрасный, какой небесный отец. А, я наслаждаюсь им. Это красота, это благословение, это просто жизнь. Итак, Новый образ для сирот смертелен, потому что образ становится их богом и опорой. Кто-то понимает, что если... Почему? Потому что если сироте дать образ и ресурсы, это и станет богом и фундаментом. На этом будет его идентичность. А значит, забрав у сироты образ, ты забрал у него всю идентичность. Но мне нравится Иов. Иов настолько был сын, что когда у него все забрали, он остался сыном. Он остался любящим отца. Да, он был не понимал, он говорит, что я сюда попал, что я тут делаю, я вроде не заработал это. Но в сердце он говорит, ничего не скажу против Бога. Нагим пришел в этот мир, нагим и уйду. Семья, поймите, что вот, а дьявол хотел, говорит, ну забери у него все, он проклянет тебя в твое лицо. Господь говорит, ты думаешь, что Иов, вся его идентичность базируется на бабле, на ресурсах, на стадах, на влиянии? Можешь забрать. Дьявол забрал, не получилось. Он говорит, шкура за шкуру. Забери у него здоровье. Он говорит, хорошо, прикоснись к здоровью. Тот сидит черепицей, шкабит свои проказу. И ничего плохого не сказала Бог. Семья, о чем я говорю? Вот где сила сына. Сила сына не в образе. Образ — это туда, где ты доходишь, что ты должен сделать. Сила сына в сыновстве. И вот почему. Потому что сейчас у тебя что-то есть, чего-то нет. Если, как проверить, если ты сын или сирота? Когда я у тебя заберу что-то, что ты имеешь, будет ли тебе плохо, потеряешь ли ты настроение или потеряешь ли ты интерес к жизни? Если да, ты никогда не имел отца отцом. Ты всегда имел цель, как Бога. Достигнув цели, теперь цель стала Богом. И теперь, когда я у тебя служение забираю, ты такой, все, у тебя все с под ног уходит. Почему? Потому что это твой Бог, к сожалению. Это твой Бог. Да, я, если у меня заберут, да, ну, всплакну. Семья, отстроим все заново. Потому что все строится на идентичности, а не на ресурсах. Идентичность забрать нельзя, ресурсы можно. Поэтому никогда не строй свои взаимоотношения и не базируйся на том, чего можно тебя лишить. Всегда строй свою жизнь на том, чего лишить тебя невозможно. А это отцовство, это сыновство, это будь с ним, это взаимоотношения. Библия говорит, ничто не может отлучить нас от любви. Ни высота, ни ширина, ни глубина, ничего, ни ангелы, ни прошлое, ничего не может отлучить от любви. Вот на этом надо строить. И у тебя никогда не будет плохого дня, плохого настроения. У тебя, может быть, будет так, ну, бывает всякое. Но почему? Потому что невозможно сдвинуть твой фундамент, а значит, невозможно пошатнуть тебя. И когда мне Бог это прямую открыл, он говорит, все, пошатнулся, да? Он говорит, вот это был твой Бог. Я такой, Господь, я не хочу так жить. Я не хочу жить, боясь, что если когда-то у меня что-то отнимут, меня не станет. Дай мне что-то, в чем я буду уверен, даже если у меня все с под ног уйдет, все предадут, все свалят, я все потеряю. Дай мне что-то, на чем я буду стоять и не двигаться. И мне так отец и говорит, это взаимоотношения и любовь со мной. Воздайте ему слово. Вау! Вот это оно, семья, вот это оно. Наша идентичность может строиться только на принадлежности и позиции сына. Знаю, что это такое, потому что Бог мой у меня был пролет. Если твоя идентичность вытекает из образа, это не что иное, как оккультная визуализация. Как я и сказал, Бог дает свое видение своим сыновьям. Сначала ты становишься частью. Сначала Иеремия начинает принадлежать Богу. Amen? И потом он своему сыну Иеремии открывает образ. И поэтому, но что такое визуализация? Дьявол знает принцип. И он говорит, а ты просто визуализируй. Вот просто повесь на стену какую-то там кучу бабла, какую-то дорогую машину, дом повесь. И просто ходи и визуализируй. Семья, даже если ты навизуализируешь, потому что эти принципы работают, кто-то понимает, это не твое легально. Еще раз повторяю. Навизуализировав машину, чей-то дом, некоторые там чужих жен визуализируют, Бог мой, держись. То есть, серьезно, я такое встречал в теле Христа, что я думаю, ты откуда, с какого небоскреба упал? Ну, я верю, что Бог его заберет, и она моя будет. Я говорю, ты что, с ума сошел? Что? Я говорю, типун тебе на язык, Боже мой. Да? такое говорить, Боже мой. Серьезно, у меня там был один визуализатор, Боже мой. И он еще так горд был в этом. Ты знаешь, пастор, у меня весь дом обклеен, аллилуйя. Я говорю, мне тебя жаль. Вот эта сирота, которая хочет достигнуть что-то без Бога. Это называется похоть плоти, гордость житейская, похоть очей. Кто-то понимает, о чем я говорю? Визуализация – это принцип Божий, который мы используем в неправильном, как вам сказать, неправильным методом. Потому что визуализация, да, я вижу то, что мне Бог показывает, но это не является принципом. Это всего лишь путь, основанный на сыновстве, куда Бог меня ведет. Да, я пастор, которого Бог показал, и я начал идти к этому образу. Пастор, служитель, апостол для некоторых людей, духовный отец для некоторых людей. Это я увидел, и я начал туда двигаться. Не потому, что я этого хочу. Семья, еще раз говорю, когда визуализируешь ты, это проблема. Когда Бог тебя подводит и говорит, Моисей, что? Иди! А я уже не хочу. Вот это Божья визуализация. Ты со мной? Это говорит о том, что Моисей дозрел не хотеть, а значит, его фундамент не в этом. Его фундамент... Почему Моисей не хотел призвания? Потому что он так любил Бога, и это ему мешать будет служить Богу. Еще раз, у некоторых служений это вся их жизнь. Господи, открой мне, кто я. Бог говорит, ты сын. Я понял, открой мне, кто я. Но ты сын. И ученики, ученики прибегают к Иисусу и говорят, мы видели бесов с криком, вы хотя бы видели чудеса. Он говорит, радуйтесь не этому. Радуйтесь чему? Ваши имена. Вы радуйтесь тому, что вы сыновья. Радуйтесь тому, что вы семья, не какие-то бесы попищали и выскочили. Бог мой! Перестань радоваться результатам образа. Радуйся идентичности сына, на котором все строится. Ты берешь что-то для себя? Я не знаю, как ты, я беру что-то для себя. Я помню, когда я был сиротушкой. А Бог-то мне уже открыл, кто я. Еще в 93-м году. И вы знаете, я знаю, кто я. Я навизуализировал и открыл мою первую церковь. И мы уже говорили об этом. Не буду вдаваться в подробности. Но первая церковь – это была мечта Бога, основанная на сердце сироты. И вот почему оно 2 года не прожило? Потому что это и было целью. А Бог говорит, это твоя цель? Забираем. О, Бог, я помню, потерял все. Я потерял интерес к жизни. Бог говорит, я у тебя всего лишь забрал бремя, от которого ты мучился. А что теперь? Он говорит, а теперь я. И потом был период 4 лет, где я за 4 года так влюбился в Бога, что когда он пришел ко мне в 2004-м и говорит, надо начинать, я говорю, уже ничего начинать не надо. Я понял, я пережил откровение Моисея. Не-не-не, Господи, я тебе даже дам классного кандидата. Своего брата, он говорит лучше, он не такой, как я, замороченный. То есть у него даже репутация получше, Господи. Он говорит, ноу, меня не твой брат волнует, я над тобой 4 года работал. Так я не хочу. Он говорит, так вот до этого мы тебя и доводили. Чтобы наконец-то это перестало быть твоей целью, а твоей целью были взаимоотношения. Кто-то понимает? Сын и отец. Отец и сын. Потому что, что бы он дал, что бы он забрал, у тебя всегда есть фундамент, который не двигается. И поэтому я даже потом говорю, спасибо тебе, что ты забрал то первый тот, я не знаю, что там, понаоткрывали. Спасибо, Иисус. Потому что потом совершенно другие вещи пошли. Заметьте, эта семья, что нам после рождения свыше не нужно обновление духа. Почему-то нужно обновление ума. Аминь? Что такое обновление ума? Обновление сознания, потому что туда Бог вкладывает картины. И поэтому Он воюет с твоими твердынями в мозгах. У тебя есть пророчество, у тебя есть все, у тебя есть Слово Бога, но почему туда не доходишь? Ты не поверил в это, что Бог тебе говорит. Ты просто не веришь. Возьмите обетованную землю евреи. Бог уже все сказал. Он говорит, да, не надо вам ничего. Просто зайдите на эту землю. Мы не можем их победить. Мы, дети наши достанутся на съедение. Мы никто, мы ничто. Кто-то понимает, что образ в этом случае ответил за то, что евреи на 40 лет остались в пустыне. Почему евреи остались на 40 лет в пустыне? Они не способны были увидеть другой вариант себя. Невозможно! Они посмотрели на великанов, посмотрели на землю, и им сказали, невозможно. Бог говорит, хорошо, теперь можете уже не идти, потому что вы это не видите, и для вас это теперь запрещено. Бог дождался, пока этот род уйдет, и поднимется иное поколение, которое не знало и не помнило прошлого. За 40 лет поднялись люди, которые Египта и не знали, только по истории слышали. Какой-то был Египет, ели что-то, какой-то лук был. Поднялось поколение, которое видело чудеса и знамения каждый день. Ели манну Бога каждый. Для них сверхъестественное стало естественным. Другими словами, Бог воспитал поколение, которое абсолютно базировалось теперь на Боге. И теперь Бог повторяет свой образ для этих людей. Там даже вопросов не было. Надо? Идем. Почему? Потому что кроме Бога, кроме славы не видели ничего. Не было ни сомнения, ни неверия, ничего. Это поколение вот так вошло в обетованную землю. Кто-то понимает? Абсолютно. Иисус Навин, Халев, абсолютно другие люди, Библия говорит, люди иного духа. Абсолютно. Почему? Потому что абсолютно видели другое. Они даже, написано, что они там были в полном разбитии. Почему? Потому что двое из 12 соглядатаев кричали, да убьем, да замочим, пошлите, там ханаем всем. Можете представлять, как тяжело жить людям веры среди людей неверия? Вот некоторые из вас, которые меня слушают, сидят в этих церквях. Бог изменит? Нет. Не изменит. Он дождется, пока эти 10 помрут. Готов ли ты ждать, пока они помрут? Я нет. Поэтому я прошелся по всем и сказал, Господи, я не способен ждать. Я не хочу ждать. Я хочу двигаться в Твою мечту. Окружи меня людьми, такими же ненормальными, как я. Все. И мы идем. Амин. Вот ты неправильно проповедуешь. А кто когда-то вывел правила проповеди, аллилуйя. Надо правильно стоять. Ну, ты стой правильно, поэтому тебя и слушать никто не хочет. А я буду орать и потеть, и руками махать. Амин. Аллилуйя. По крайней мере, я не играю роль. Я не стараюсь быть каким-то фейком. Это я. Хочешь, слушай, не хочешь. Ну, твоя машина на парковке. Аллилуйя. Заметьте это, дорогие. Что нам после рождения свыше не надо. Вот почему? Вот все тебе дано. А теперь все, над чем трудится небо, это преображение ума. Все. Почему масса детей Бога в глубоких проблемах, болезнях, разрухе? Ведь Иисус дал все своей церкви. А оказывается, есть промежуточная станция между истиной и твоей реальной жизнью. Это твой разум. Вот Божья картина, вот твоя жизнь. И вот промежуточная вещь – это твое сознание. Потому что Бог вне тебя и вместо тебя, и без тебя ничего делать не будет. Ты должен стать участником своей трансформации. Бог все будет делать руку об руку с тобой. Ты когда-то задавал Богу вопрос, против чего выходит Бог, когда желает изменить нас? Против твоего и моего извращенного духом этого мира, сознания. Мы рождаемся в лимитах тех, среди кого мы родились. Можете представить, как Богу тяжело говорить людям, что чудеса и знамения – это норма, когда ты вырос в традиционном месте, где все это не просто не норма, все это запрещено и табу. И теперь, естественно, самое тяжело получить духовное крещение на энкаунтере. Кому? Баптистам! Потому что всю жизнь им говорили, это бесы, это что, какая-то шакабарабукара, у тебя там что-то говорит, какие-то чревовещания, и у них это кошмар, не дай Господь. И ты смотришь, Боже мой, дети, 15 детей пришло, на языках заговорили, ушли. Минута, две макс. А здесь ему уже 60 лет. Ой, Господи, крести меня, так говори. Нельзя, так говори. Ха. Скажите мне, что ему мешает? Мозги, которая прокачала братство. И теперь у него это того, это... И, а, почему? Бог хочет. Твои мозги не дают. Ты хочешь. Твои мозги тебе не дают. Так что должно измениться? Мозги! Поэтому Библия и говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А истина — это не слова, истина — это личность. Общайся с истиной, и эта истина сделает тебя свободным. Римлянам 12.1. Как я люблю эту книгу, Бог мой. Римлянам 12.1. Одна из любимейших книг Нового Завета. «Потому умоляю вас, братья, ради этого милосердия Божьего, принесите жизни ваши Богу в жертву живую, святую и угодную Ему. Первое, я приношу мою жизнь в жертву моему Богу». Ничего мы не получаем, когда мы делимся с Богом. Ты должен быть Его жертвой. Это будет вашим духовным служением Богу, и пусть законы этого мира более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится. Алло! Разум возродится. Ни дух, ни душа, ни ноги, ни руки, ни общество, ни люди. Разум ваш. Да? И принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает для вас. То есть мы не поймем, пока не обновится ум, мы не поймем, что Бог желает для нас. Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему и что совершенно. Это узнается только в обновленном сознании. Итак, после рождения свыше истина не становится частью нас. Семья, еще раз говорю, истина не становится. Ты становишься в позицию, ты омыт кровью. Но истина, теперь я должен туда начать двигаться. Теперь я должен начать сразиться со старыми образами. Вот почему Библия говорит, мы пленяем всякое помышление и пленяем в послушание Христу. Я пленяю вот эту гадость, которая сейчас показывает мне совершенно не то. Я подчиняю ее Христу. Я уничтожаю ее. Это не моя часть. Лови эти мысли. Начни, сделай образ, который ты ненавидишь в своей жизни, сделай своим врагом. Гаркну на детей. Господь, я не буду этим человеком. Я разрушаю эту часть моего характера. Я вижу прекрасного отца в себе. Я вижу доброго, любящего, нежного. Сделай эту заразу врагом своим. Сделай эти вещи, просто поставь их под удар. Перестань с ними соглашаться. Перестань себя видеть этим человеком. Перестань соглашаться с этим образом. Когда мне Бог показал другой образ, а поверьте, мой характер, я очень твердый на характер. Кто знает, уже надо подтвердить. Щищ. Ты меня не изменишь никак вообще. Если я не соглашусь, если я сам не захочу это делать, Бог мой. В основном мы все с вами такие упертые. Истина заключается в том, что Небесный Отец, кем Он видит тебя? И совпадает ли твой образ с Его образом? Прямо сейчас ни Бог, ни Его воля не является препятствием, а именно наше сознание, наш разум. Именно так, как ты видишь себя в своем сознании, от этого зависит все. И вот я сейчас повторю название темы. Кого ты видишь в твоем сознании? Вот кто в твоем сознании ты видишь? Ты видишь человека лучше, чем тот, который на самом деле находится. Даю гарантию, через определенное время ты будешь этим человеком. Будешь. Это Библия подтверждает. Ты будешь идти от славы в славу и от силы в силу, преображаясь, как от зеркала, взирая на славу Его. Он тебя меняет, показывая тебе совершенно другие образы. То есть истине необходимо войти, впустить ее тебе необходимо и откорректировать, истина должна, тебя в твоем сознании, твой образ. Когда Богу необходимо вести нас дальше и глубже, основная часть христиан делать не хочет. Поэтому Богу необходимо иногда сломать нас. Но в реальности Бог ломает не нас, Он ломает наши образы, с которыми мы не желаем расстаться, нашу твердыню, с которой мы согласились жить. Очень жаль, что некоторые, сломавшись, не захотели работать над собой и своим образом и сердцем. Первое, что происходит у сломавшихся, они обвиняют то, что их сломало. Это церковь виновата, это ты виноват, это ваш энкаунтер теперь меня вот это кинул, я теперь еще хуже стал, лучше бы я не ехал туда. Что? Тебе дали выход. Ты просто не хочешь этого употреблять, ты не хочешь над собой работать. Ты не хочешь сделать шаг в веру, ты не хочешь приложить усилия. Позволь Духу Бога вести довести процесс обновления твоего ума до конца. Не только разрушив твой старый образ, но также согласись с тем, что он показывает тебе. Когда мы стали на этот путь и позволили Духу Бога обновить наше мышление, поймите, семья, все старое должно быть разрушено. Это часть обновления сознания. Когда Яков, помните Якова, когда он попросил Бога открыть ему новое имя, новый образ. То есть Яков попался на том, что он кинул всех. И он начал, и он взмолился с Богом: «Не отпущу тебя». Семья, ему нужно было поверить, ему нужно было увидеть, ему нужно было сразиться с Богом, и он ушел совершенно в другом состоянии. Иакова в прямом смысле слова трансформировали. Богу в прямом смысле слова пришлось поломать его. Поймите, здесь не вопрос, хочешь ли ты обновление и вход в новое. Вопрос вот в чем. Отдашь ли ты старого себя? Принесешь ли ты в жертву вот это? Скажешь ли ты: я больше так жить не хочу? Но в основном люди не хотят, потому что это привычно. Да, я деспот, да, я матерщинник, но я, по крайней мере, знаю, кто я. А там я не знаю, кто. По крайней мере, я знаю, где я срываюсь, я знаю. Принеси себя в жертву. Скажи: Бог, я так больше жить не могу, и я так больше жить не хочу. Именно неспособность расстаться со старым образом своей персоной останавливает массы детей Бога от входа в свою судьбу. Именно через этот процесс пришлось пройти Иосифу с его образом и сознанием. Вспомните Иосифа. У него уже было все схвачено. Разноцветная одежда, папа, все, наследие уже было его. Братья об этом знали, поэтому терпеть его не могли. И здесь уже Иосиф был готов, и здесь Бог начинает полный ребут его жизни. Полностью все, что ты знал, меняется. Персона, мысли, мечты, все переделывается в образ Бога. И мы знаем с вами историю, каким красавцем стал Иосиф, каким мудрым, каким сдержанным, каким крепким, какой личностью мудрости глубины стал Иосиф, насколько он понял все, что было сделано для его блага, чтобы спасти Израиль, спасти евреев. Это сила, это сила. Бог попытался вложить образ победителя в Израиль. Но когда они покинули Египет, у него это не получилось. Старое поколение не приняло образ. Поймите, семья, Бог может давать нам пророчество, но от нас зависит, войдем ли мы в него. Поймите, некоторые люди говорят: если пророчество было, значит, оно сбудется. Нет, семья. Библия много раз говорит о пророчествах в Библии, которые Бог давал, и они не сбывались. Или Бог их менял, или Бог убирал человека, ставил другого. Потому что мы всегда имеем свободную волю, и мы всегда в конце решаем, хотим ли мы это или не хотим. Поэтому нам решать, семья. Поймите, это не атака врага. Это коррекция в теле Христа. И она допущена самим Богом. Не противься этому процессу. Позволь Духу Бога привести тебя через этот слом, чтобы откорректировать тебя, чтобы ты был способен двигаться дальше, двигаться в абсолютно новое. Я буду заканчивать, семья. Итак, что такое слом? Слом – это когда сам Бог выходит против твоего образа. О, семья, у вас было когда-нибудь, когда Бог выходит против твоего образа и говорит: я сломаю тебя. Я не хочу, чтобы ты был этой личностью. Я выхожу против этого. Именно это, вернее, даже если она прекрасная, она не позволит тебе идти дальше и видеть абсолютно новое. Образ, который идентифицировал тебя, не позволит тебе войти в что-то в абсолютно новое. Но когда Бог ведет тебя в что-то великое, ему необходимо уничтожить старый образ. Проблема даже не с новым. Чаще всего проблема: отпустим ли мы старое? Захотим ли мы перестать делать вот это? Сколько я знаю людей, они знают, где они должны быть. Они знают церковь, семью, служение. Они знают даже, куда они переехать должны. Но они не делают это. Почему? Вы все знаете, почему. Потому что слишком много энергии нужно. И они живут, мучаясь. Сколько женщин, избиваемых своими мужами, просто под ужасным физическим насилием, и они разводиться не собираются. Почему? Потому что этот образ. Кто-то слышит меня, семья. Люди говорят: да если были новые церкви, мы пошли. Нет, семья, они будут сидеть в своих старых, потому что новое пугает их сознание. Не их, их сознание. Потому что там понятно. Сел, встал, проповедников пришло, ушло. Ты проспался, хорошо, уехал домой. Все, ты был в церкви. Отче наш в конце помолился, перекрестился и свалил. Поговорил с мужиками о бизнесе. На парковке продали друг другу копченую рыбу. Купил банку икры красной. И все, вот твое служение состоялось, аллилуйя. Бог, да, Бог, а, да, было что-то. Бых какой-то Бог где-то там. Вот это наша церковь, семья. Они знают, что это катастрофично, это катастрофа. Но никто меняться не собирается. Они втихаря слушают вот эти проповеди. Говорят, его нельзя слушать, а там десятки тысяч смотрят их. Зачем ты смотришь меня? Или меняйся, или не смотри. Я ж мучить тебя буду. Нет. Потому что меняется не тело, меняется сознание. И это называется твердыня. Бог показывает тебе новую семью. Он показывает тебе обетованную землю. Но для тебя пустыня, какая бы она ни была, рабская, противная, ужасная, неприятная. Там нет воды, но мы не пойдем. Потому что новое страшно. Новое неизвестно, новое непонятно. А я бросаю тебе вызов. Сделай шаг вот в этот образ, который Бог тебе показывает. Семья, я свидетель того, ну и пусть тебя не любят. Я всегда говорю, меня только не любят те, кто не является частью моей вселенной и моего мира. Я всегда говорю, пастор тебя ненавидит. Я говорю, я не знаю, кто меня ненавидит. Я говорю, все мои меня любят. Еще раз повторяю. Ты слишком много думаешь, зачем тебе те, кто тебя ненавидят вообще? Кстати, я это из Библии получил. Иисус четко говорит, я знаю моих, мои знают меня. А эти, он говорит, а эти я не знаю, о ком речь идет. Серьезно, Библия, это библейская истина. Иисус говорит, это вообще не мои. Фарисеи, мы его не принимаем. Да они не из мира Иисуса, они не его дети, они не его овцы. Овцы мои знают голос мой. Все овцы. Это значит, что овцы мои знают мой голос, знают голос пастора, знают голос друга, знают голос человека. Да нормально все, я не пытаюсь себя Иисусом взять, расслабься. Я пастор, у меня тоже овцы есть. О чем я говорю, семья? Сможешь ли ты сделать это? Сможешь ли ты выйти из вот этого рабства? Да, тебя там кто-то не возлюбит. Да нормально. Они тебя публично ненавидят, а втихаря завидуют. Знаю. Ко мне приходят и говорят, пастор, мы мечтаем быть такими же ненормальными. Я говорю, пожалуйста, входите в мечту. Ну ты понимаешь, у меня там братство, у меня диаконская позиция, я не могу. Я там преломление разношу раз в месяц. Какое великое служение ты сейчас теряешь, брат? А я хочу Бога, и мне все равно, сколько это будет стоить. Абсолютно все равно. Ты ненормальный, ты даже не представляешь, какой я ненормальный. Я здесь себя сдерживаю, аллилуйя. Чтобы совсем не потерять всех. Ты видел меня дома по утрам, аллилуйя. Попугаи в шоке иногда. Они такие, вау, это новое движение было. Семья, мы хотим Бога, амин. Мы хотим Его славу. Я не собираюсь жить там, что привычно, известно, понятно. Я хочу Бога. Я хочу пробуждение, я хочу славу, я хочу жизнь. И я верю, что мы туда идем, да, мы скрипим, но идем. И мозги потихонечку людей освобождаются. Потихонечку. Амин. Ну ничего, мы подождем. Мы никуда не спешим. Амин. Прочитаю мое любимое место, на которое Иисус нас поставил как церковь. И Он мне дал это место перед тем, как церковь открылась. 2 Коринфянам 3:18. Вы все знаете это место. Мы все с незакрытыми лицами. Словно в зеркале. Другой перевод говорит, словно как зеркало. Созерцая славу Его, превращаемся в подобие Его. Во всевозрастающей славе Его. И преображение это от Господа, то есть от Его Духа. Вы взяли что-то для себя? Амин, воздайте Ему славу. Поддайся коррекции твоего образа. Но самое первое – войди в сыновство. Самое первое – будь основан на Христе. Он твой фундамент. А потом все остальное – приготовься. Какое наследие Бог начнет показывать тебе. Давайте мы поднимемся, дорогие. Давайте мы поднимемся. Можно немножко музычку, атмосферу? Отец, я благодарю тебя. Просто закрой глаза. Минуточку побудь в его присутствии и скажи: папа, покажи мне меня. Покажи мне. Просто покажи мне, объясни мне, натолкни меня на то, кем ты. Покажи мне, кем ты видишь меня. Вот где семья, вот где секрет, вот где сила. Покажи мне, кто я. Я не отпущу тебя, пока не покажешь, кто я. Я буду продолжать стоять в проломе и в молитве: Бог, я не хочу быть в этом варианте меня, который навязал мне семья, традиционные какие-то служители, какие-то вещи, религия, страна, культура. Покажи мне, кем ты видишь меня. Покажи мне, мне абсолютно все равно, примут, не примут. Я не перед ними стоять и давать отчет буду в конце моей жизни. Я буду стоять перед тобой, и я живу в присутствии одного. Семья, пожалуйста, мы живем в присутствии одной личности. Одной личности – это наш Господь. Перестань играть на публику, перестань играть эти игры. У нас семья, у нас очень мало времени. Раз, и ты уже папа. Мы с женой моргнули, и мы уже бабушка и с дедушкой. Бог мой, как жизнь идет быстро. Пожалуйста, не позволь диктовать этому миру, религии, обстоятельствам, культуре то, кем Бог видит тебя. Войди в сыновство и сделай шаг в мечту Бога для тебя. Я не знаю, что Он приготовил для тебя. Кто-то здесь продюсер, кто-то будет снимать фильмы, кто-то будет спортсменом, кто-то будет служителем, кто-то будет миллионером. Я не знаю, Бог покажет тебе тебя. Он покажет тебе его мечту. Он же тебя создал для чего-то. Он тебя уже создал с привычками, с характером, с любовью к этому, с ненавистью к этому. Ты же уже для чего-то создан. Узнай, для чего, для какого замка этот ключ создан. Узнай, потому что только Творец, Создатель, может тебе указать то, для чего ты создан. Ведь Он тебя создал. Ведь Он тебя создал. И для человека нет лучше места, чем совпадать со своим местом, для которого ты создан. Там нет напряга, там нет муки, там наслаждение. Каждый ключ, который попадает в свою скважину, он без проблем открывает этот замок. Он не мучится, он не гнется, он не кошмарится, он не ломается. Ломается только тот ключ, который пытается зайти не в свою скважину, который пытается открыть не свою дверь. И поэтому, когда Бог мне сказал: сынок, подчинись мне, я знаю, для чего я создал тебя, дай мне показать тебе твой образ, и согласись, протяни свою руку, я возьму тебя, и я приведу тебя туда. Да, кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то будет себя смеяться. На определенный сезон ты посмешищем станешь, да какая разница, венчает не начало, венчает конец жизни. И поэтому я соглашаюсь, папа, быть странным, непонятным, но я соглашаюсь сделать то, для чего ты родил меня. Я соглашаюсь с твоей целью для меня. Я соглашаюсь с твоим вариантом, потому что ты меня соткал, ты меня создал. И тебе одному я отдаю мою жизнь. Я благодарю Тебя за моих братьев и сестер здесь, за моих братьев и сестер в онлайне. И я верю, Господь, что это коротенькое, простое слово кому-то поможет сделать шаг в свою мечту, в это неизвестное, в это подчас страшное, непонятное. Не бойся, сделай. Бог с тобой. Бог с тобой. И все сказали: Аминь. Воздай Ему славу!